3. Лен думал, что вообще не сможет заснуть, но усталость и перенапряжение его сморили. Он не помнил, в какой момент упал в вязкий лихорадочный сон. Однако тревожность и сильная ломота в мышцах разбудили эффективнее будильника. Во рту пересохло, горло соднило, на языке скопилась горечь. Тело болело, будто после хорошей тренировки или после автокатастрофы. Пустой желудок, уже даже не подающий голоса, словно бы прилип к позвоночнику. Леннард с трудом открыл веки и, кинув взгляд на обшарпанную раму с мутным стеклом, тяжко вздохнул. Нет, все это не было кошмарным сном. Он действительно потерялся в лесу и переночевал в заброшенной хижине. И не он один. Новый странноватый знакомый снова отсутствовал, хотя о его существовании явственно говорило примятое место рядом. Тревога отозвалась дискомфортом в груди. Все-таки не уследил, и парень пропал. Где его теперь искать? В таком состоянии он мог уйти далеко. Лен тяжело поднялся на ноги. Голова закружилась, поэтому пришлось закрыть глаза и поймать равновесие, выждать несколько секунд, пока все не придет в норму. Наверное, это от голода и усталости. Разминая затекшие мышцы, Леннард вышел из комнаты. Сейчас хижина казалась совсем пустой и ужасно одинокой. Сквозь окно поступал серый свет, окрашивая минималистичное убранство в монотонные оттенки. Печальное зрелище. Лен толкнул дверь, которая снова оказалась не заперта, и выдохнул. На этот раз с облегчением. На крыльце сидела уже знакомая фигура в плаще с темными, чуть разлохмаченными волосами. «Тоби!» — прохрипел Лен и закашлялся, затем позвал снова. Парень закрыл книжку и повернулся с улыбкой на губах, от которой у Ленни пробежали мурашки вдоль позвонков. Такое холодное спокойствие, будто бы ничего не было. «Ты как?» — спросил Леннард. «Все нормально?» Тобиас невозмутимо и молча кивнул. «Что это было ночью?» Улыбка Тобиаса погасла. Он скосил взгляд и оставил вопрос без ответа. Леннард сделал шаг к нему и заговорил чуть тише. «Ты хоть что-нибудь помнишь?» «Помню, но очень плохо. Как в тумане все. С тобой такое впервые?» Тобиас покачал головой и снова промолчал. «Ты лунатик?» Тоби коснулся волос и встряхнул головой так, будто пристыдился. «Есть немного». «Немного», — эхом повторил Лен, ощущая, как кровь отлила от лица. Задача выбраться из леса усложнялась. Он хотел задать еще несколько вопросов относительно загадочного состояния нового знакомого, но в голове все мысли перемешались, и Лен не мог сложить слова во фразы. А еще не знал, как тактичнее спросить. Все-таки это личное. На месте Тоби Лен тоже не спешил бы делиться с первым встречным чем-то, что должен знать только он и близкие люди. Пока Лен стоял, нахмурившись и пытаясь что-то сообразить, Тобиас поднялся и указал куда-то в сторону, вдоль стены дома. «Там за углом есть бочка с водой», — сказал он, — «если вдруг захочешь хотя бы умыться». Послушав совета, Леннард спустился с крыльца и обогнул дом. Под трубой водостока действительно стояла бочка с водой, в которой отражалось серое небо с прожилками голых ветвей. В рюкзаке он нашел даже зубную щетку и пасту, которую успел закинуть в самый последний момент перед выходом из дома. Все остальные вещи в коробках отправил транспортной компанией. Тетя, у которой он должен был остановиться в Ньют-Крике, наверняка их уже приняла и задавалась вопросом, куда подевался сам Леннард. «Интересно», — подумал он, — «через сколько его начнут искать? И будут ли вообще? А если будут, все-таки то где?» Он никому не сообщил, что в итоге выбрал обходной путь через лес. Вода в бочке оказалась ледяной, поэтому пока Леннард умывался, у него заболели от холода руки, однако это освежило и привело мысли в ясность. Он попытался почистить свою куртку ржаво-кирпичного цвета, чтобы не выглядело так, будто он валялся в какой-нибудь канаве, но в итоге только сильнее размазал пыль и грязь. Все равно вид, как у потерпевшего. Наверняка еще и синяки под глазами вылезли. Разговор о случившемся ночью они как-то замяли, поэтому Леннард посчитал, что пока ни к чему возвращаться к теме лунатизма. Судя по растерянному виду и неразговорчивости, Тоби и сам мало чего понимал. Лен перерыл рюкзак несколько раз, надеясь, что в каком-нибудь дальнем кармашке завалялось хоть что-нибудь съедобное, но так ничего и не нашел. Имелась только вода, и, выпив четверть бутылки, он все равно чувствовал, что не напился. Тоби спить отказался. Может быть, побрезговал пить из одной бутылки с незнакомцем. Может быть, напился из бочки? Боже, он такой странный, что вполне мог. Оставив пустую хижину, они вернулись к тропе. Сложно было представить, который сейчас час. Солнце скрывалось за одеялом из хмурых облаков, однако Лен предположил, что до полудня. Среди деревьев и пожухлых трав расстилался туман, не такой густой, как вчера, но все равно сбивающий с толку и путающий тропы. «Есть какие-нибудь предположения, куда нам идти?» — спросил Ленард, считая важным узнать мнение своего попутчика. «Дальше по тропе?» — пожал плечами Тобиас, будто был совсем не заинтересован выбраться отсюда. Впрочем, учитывая их состояние и ночные странности, Ленн в какой-то мере понимал его вялость. Неподходящее для паники и эмоциональных реакций время. Да и на саму панику требуется много моральных сил, что в их положении роскошь. Выбора нет. Куда ни пойдешь, везде одно и то же. Ленард кивнул и потер больную шейную мышцу. Да, кровать, на которой пришлось спать, не ортопедический матрас, конечно. В таком состоянии вряд ли будет много сил покорять лес. Усталость и голод выматывали, но пока светло и они способны идти, нельзя было останавливаться. Промедление может стоить им жизни. Они шли долго, пока еще один насаженный на палку рогатый череп не встретился по дороге. У Ленни мурашки пробежались вдоль позвонков. Снова вернулось ощущение, будто за ними наблюдают, однако никаких посторонних шорохов на этот раз он не слышал, но периодически касался ножика в кармане, чтобы чувствовать себя спокойнее. «Я уже видел такой», — сказал Лен, изучая трещинки в посеревшей кости. «Прежде чем выйти к пруду, где встретил тебя». «Их здесь много», — кивнул Тобиас. Несколько секунд они, стоя плечом к плечу, просто смотрели на череп, один рог которого был почему-то обломлен. «Ты знаешь, зачем они?» — спросил Ленард, повернувшись к напарнику по несчастью. «Просто так? Или кто-то пытается запугать случайных путников?» «Это предупреждающий знак». «Предупреждающий?» — переспросил Ленард. «И о чем он нас предупреждает?» «Об опасностях». «Ладно», — вздохнул Лен. «И чего же нам стоит опасаться?» Тобиас, наконец, перевел взгляд с черепа на Ленни и как-то рассеянно на него посмотрел. «Чего угодно. Мало информативно». «Может, тогда нам не стоит ходить в ту сторону, где стоят такие знаки?» Леннард осмотрелся. «Вообще-то даже непонятно, какое направление в таком случае считать опасным. Никаких указателей не было. Они здесь везде, как я уже говорил. Спрятаться не получится». «Это очень странный лес», — нахмурился Лен. «Так и есть. И как нам отсюда выбраться?» «Не знаю». «Я знаю, что ты не знаешь», — хмыкнул Леннард. «Это риторический вопрос». Они еще немного потоптались около черепа, потом двинулись в путь. В конце концов, этот знак — просто показатель, что когда-то люди здесь все-таки были. Значит, они пока не в самой гуще леса. «Может быть...» — с сомнением произнес Ленард, косясь на Тоби, вышагивающего рядом с книжкой в руках. «Поговорим о чем-нибудь. Так хотя бы отвлекаешься от того, что хочется есть». Лен с ностальгией вспомнил, как сутки назад ехал в автобусе, и светловолосая девушка болтала без умолку, а дед с кустистыми бровями пугал страшилками про болотистые леса. Сейчас бы теплоту салона, мягкие сиденья и сытость в желудке. Никогда бы Лен не подумал, что окажется в экстремальных условиях и будет мечтать о том, чтобы просто лечь под теплое одеяло и поесть хоть что-нибудь. «Хорошо, давай, я не против», — сказал Тоби, и убрал книжку в сумку. «Я просто думал, ты не очень любишь разговаривать». Ленард слабо улыбнулся. «Отчасти так. Я больше слушаю». «Говорят, это хорошее качество», — улыбнулся Тобиас. «Люди любят, когда их слушают, и когда есть кто-то, кто готов их выслушать». Ленард усмехнулся, снова вспоминая блондинку и старика из автобуса. «А как ты думаешь, почему этот лес назвали костяным?» — спросил Тобиас. «Потому что кто-то насаживает черепа животных на палки. Это из очевидного, а вообще без понятия. Я не местный, и иных предположений у меня нет». «Потому что здесь пропадало очень много людей!» — воскликнул Тобиас и даже вскинул руки для пущего эффекта. «Ты серьезно?» — выдохнул Лен, вспоминая, что что-то такое уже слышал и совсем недавно. Если сейчас начнется сказка про болото, он даже не удивится. «Абсолютно!» — оживился Тоби. «По древним легендам здесь жили огры и тролли, которые, знаешь, чем питались?» «Подозреваю». Людьми. Они ели людей. О, Господи. В страшилках упоминается о целых грудах костей и черепов. О грудах, представляешь? Якобы их находили в пещерах. Ленард сбивчиво вздохнул. Значит, в пещеры мы не лезем. Ну и не только в пещерах, естественно. Вообще много где находили кости и до сих пор продолжают находить. Отсюда и название — костяной лес. Вот так все просто. Просто и деморализующе, — добавил Лен. Но сейчас с развитием цивилизации тролли и огры уже вымерли, как и другие мифические существа. Хотя, кто знает, может, один-два еще где-нибудь затаились в лесу. Кажется, у тебя хорошая фантазия, да? Неплохая. Ты очень впечатлительный. Тобиас улыбнулся и склонил голову на бок. Бледные глаза его поблескивали азартом. Ты так думаешь? «Да, ты любишь читать. Сказки, наверное, мифы и всякое такое прочее. Фэнтези». «То, что я хожу с книгой, еще не означает, что я люблю читать». Вдруг твердо и словно с какой-то затаенной обидой сказал Тоби. Ленард едва не споткнулся от такого ответа. «Знаешь, не обязательно отвечать с пассивной агрессией», — сказал он. «В действительности не хватало им только на пустом месте поссориться из-за какой-то ерунды, когда надо держаться вместе, ведь больше никого в округе не было. Я всего лишь спросил, потому что ты в любую свободную минуту лезешь в книгу». Тобиас вдруг сутулился, уткнул взгляд себе под ноги и пробурчал что-то вроде «Извини, я не хотел, я просто...» Ленард странным образом его понял. «Уже второй день они в лесу, понятное дело, нервы напряжены». И иногда на безобидный вопрос можно получить обидный ответ. Но это не оправдание разговоров, после которых может остаться неприятный осадок. Тем не менее, Ленард старался лояльнее относиться к Тоби, хоть и не исключал, что что-то в поведении странного парня его цепляло. «Ну, вообще да, мне это нравится», — виновато произнес Тоби. «Читать». Ленард вздохнул. «Что ж... Спасибо за краткую историческую сводку и новые тревоги относительно каких-нибудь затаившихся в этих краях древних каннибалов. Но, может, поговорим о чем-нибудь нейтральном?» «Конечно, давай». Тоби вновь оживился. «Есть идеи?» «Не знаю. Может, расскажешь что-нибудь о себе?» «О себе? А о тебе?» Ленард улыбнулся. «А ты можешь рассказать что-то обо мне?» Тоби засмеялся, прислонив ладонь к лицу. «Нет, вряд ли. Извини, я имел в виду, что ты тогда тоже должен быть готов рассказать что-то о себе. Разговор, в данном случае двух людей, ведь предполагает равноценный обмен информацией, так? Я плох в формулировках». Ленард смотрел на Тоби несколько секунд, искренне не понимая, дурачится тот или нет. «Предполагает», — кивнул в итоге он. «Но зачастую бывает не так». «А как?» «Кто-то все равно больше говорит, а кто-то больше слушает». Плюс многое зависит от уровня доверия разговаривающих людей. Несколько секунд Тобиас молчал, загадочно смотря себе под ноги, потом поднял голову на Ленни. «Раз ты отнес себя ко второй категории, тех, кто больше слушает, я должен быть в первой?» Порой Ленни казалось, что их разговор то и дело заходит в тупик. «Нет, не совсем так. Ходит по кругу, как, возможно, и они сами». «Не должен», — вздохнул Ленард. «Вообще не обязательно относить себя к какой-либо категории. Можно просто разговаривать и не заморачиваться». «Это хорошо, потому что мне хотелось бы, чтобы общение было равноценным». «Так-то позиция правильная». «Да-да, давай начнем с чего-нибудь простого. Сколько тебе лет?» Ленард осмотрел своего нового знакомого еще раз, но теперь уже внимательнее. «Ну, хорошо, хоть не о погоде». «Мне 22», — ответил Лен. На бледном лице Тоби засияла улыбка. «А мне 24?» «Ты у меня спрашиваешь?» Тобиас хихикнул как-то по-детски. «Подожди», — Лен снова посмотрел на него. «Как ты можешь быть старше меня? Тебе не может быть столько». «Почему не может? Хочешь сказать, мне 23?» «О, ты не выглядишь на такой возраст. Ты выглядишь младше». «Может, это просто ты выглядишь старше, а не я младше. Ты вроде довольно плотный в боках». «Что?» — возмутился Лен и интуитивно коснулся своего живота. — Я не плотный в боках, с чего ты взял? — Я сказал «вроде». Это значит, что я не уверен. Возможно, просто куртка тебя полнит. А может, и нет. — Ну, знаешь ли, я не буду снимать куртку, чтобы доказать тебе обратное. — Это потому что холодно? — Это потому что... — начал Лен, но, нахмурившись, остановился на полуслове. — Неэтично говорить про плотные бока, даже если человек не худой. Тобиас что-то пробурчал и снова уперся взглядом себе под ноги. Ленард не мог понять, что между ними происходило. Действительно ли так влияли усталость и нервное напряжение? Даже самый обыкновенный разговор не ладился, будто туман, окружающий их, путал не только тропы, а еще и навыки социального взаимодействия. Неизвестно, сколько они будут блуждать по лесу, но если выйдет так, что несколько дней, страшно даже подумать, то разговаривать им друг с другом придется, чтобы хотя бы не одичать. А то они уже... Впереди среди деревьев проступили очертания хижины. Внешне она была похожа на ту, в которой они заночевали, и Лен даже расстроился, что вот теперь они точно ходили по кругу. Однако из трубы валил дым. Он сливался с туманом, поэтому не сразу было заметно. Но да, эта хижина явно обитаема. Лен интуитивно ускорил шаг. Вряд ли эта хижина располагалась на окраине города, к ней не вели электропровода. Лен вообще не встречал здесь ничего отдаленно похожего на подстанции или вышки. Однако кто-то же здесь жил, пусть и без электричества. А еще он заметил, что около хижины имелась похожая на сарай пристройка, и задумался над тем, кто и когда мог построить эти хижины. Может, когда-то здесь было поселение, и одинокие домики — это все, что осталось? «Не спеши», — произнес нагнавший его Тобиас. Он хмурился и не спускал глаз с хижины. В какой-то момент он хотел схватить Ленни за руку, но в итоге лишь скользнул по рукаву его куртки. «Что такое? Здесь ты тоже был?» Тобиас только молча помотал головой, оставаясь по-прежнему напряженным. Ленард огляделся. Туман вокруг них снова начал зловеще и подозрительно сгущаться, будто бы отрезая любые пути отступления. Впрочем, Лен отступать и не хотел. Присутствие еще одного живого человека вселяло надежду. Забравшись на крыльцо, Ленард занес руку, чтобы постучать в дверь, но Тобиас вдруг потянул его за рукав и остановил. «Тш-ш-ш!» Парень прислонил палец к своим губам. «Что?» — нахмурился Лен, однако понизил голос до шепота. «Это еще почему?» «Лучше вести себя тихо, просто поверь», — сказал Тобиас и, потянувшись к двери, медленно ее открыл. Та оказалась не заперта. Потянула теплом и... едой. Пахло наваристым бульоном, копченым и жареным мясом, свежим горячим хлебом, молоком, сыром, всем, о чем можно было только мечтать. Последний раз Ленард ел сутки назад, перекусил с утра сэндвичами. До сих пор жалел, что не взял с собой ничего. Надеялся, что доедет быстро и без проблем. Как же он ошибался. И как нельзя кстати в такой ситуации подходило выражение «тропинка свернула не туда». Они медленно вошли в дом. Кое-где горели керосиновые лампы, где-то даже свечи, оставленные без присмотра. Хозяина или вообще каких-либо людей не было видно. У входа на вешалке громоздилась грязная засаленная одежда, больше похожая на тряпки, подобранные на мусорке. Из маленького коридора вел проход в большую комнату, заставленную столами и полками, которые ломились от еды. Широкая лестница уходила на второй этаж, что странно, потому что хижина казалась не такой крупной снаружи. Лен просто стоял и хлопал глазами. Наверное, он свалился где-то по дороге от голода и видел бредовый сон. Очень реалистичный сон, потому что он отлично различал запахи еды и чувствовал тепло. Такое вообще возможно? Посреди леса? От ароматных запахов сводило желудок, который ожил и подавал громкие звуки, и хотелось наброситься на еду. Но Лен был настолько в шоке, что даже шевелился с трудом. Вдоль стен растянулись рульки, колбасы и другие деликатесы. Одна на другой громоздились сырные головы, стояли корзинки со спелыми фруктами и овощами. Рядами выстроились кувшины и стеклянные банки с соленьями и джемами, и, возможно, чем-то еще, несомненно, вкусным. В глазах пестрило от разнообразия, словно они попали на местный рынок или магазин, или просто чей-то склад провизии, и все казалось необычайно свежим и аппетитным. Это так выглядят иллюзии. Но мираж не спешил развеиваться. Лен даже потрогал и понюхал что-то из еды. Все настоящее, даже не муляжи. Попробовать не решился. Пока что. Пуская слюни от голода, Ленард медленно перемещался от одного стола к другому. А Тобиас зря времени не терял. Он уверенно что-то греб в сумку. «Думаешь, мы можем это брать?» — тихо спросил Ленард, приблизившись к нему. «Думаю, нет», — просто сказал Тобиас. Взгляд его был сосредоточенным, на лице ни намека на улыбку. «Но нам это нужно. Не переживай, я возьму все необходимое. Хотя, может, поищешь зажигалку или спички? Пригодятся». Леннард неуверенно кивнул, все еще считая плохой идеей, что они пробрались в хижину как воры и в буквальном смысле обчищали запасы еды. Ладно, обчищал один, но Лен автоматом шел сообщником. Могли бы, наверное, дождаться хозяина, попросить немного еды, спросить дорогу, в конце концов. Леннард зашел за угол, где был проем в другую комнату, и шарахнулся, едва не задев шкаф с банками. В нос ударил сильный запах сырого мяса и крови. У стены висело несколько туш крупных животных, вроде свиней или оленей. На замызганном кровью полу валялись отрубленные птичьи головы и перья. Тушки кроликов, крыс, белок и прочие некрупные живности висели рядами вдоль другой стены. Невыделанные разноцветные шкурки были просто свалены в отдельную кучу. В углу виднелась пирамида из костей и черепов животных, рогатых, зубастых. Что ж, костяной лес в лице этой хижины вполне оправдывал свое название. Несмотря на то, что желудок был пустым, ком тошноты все равно подкатил к горлу, и на языке расцвела противная горечь и желчи. Лен прислонил руку к рту. Хотелось побыстрее отсюда выйти, но ноги стали ватными, а взгляд все равно изучающе скользил по комнате какого-то мясника. На огромной плите Лен заметил кастрюли. Из одной торчали копыта, из другой — голова с ветвистыми рогами и вывалившимся языком. На столешнице рядом валялся заветный коробок спичек. Лен с неохотой приблизился и потянулся, смотря в мутные глаза оленя, на которое, откуда ни возьмись, вдруг прилетела жирная муха. Желудок скрутило. Такие виды напрочь отбивали аппетит. Лен схватил коробок и поспешил выйти из комнаты. Мурашки до сих пор бегали по коже. Понятное дело, что все эти рульки и колбасы появились не из воздуха, но... «Апчхи!» — раздалось громкое, и весь дом содрогнулся. «Будь здоров», — на полном автомате произнес Леннард. «Это был не я», — растерянно сказал Тоби за спиной. Лен обернулся, и они пересеклись взглядами. В глазах Тоби появилась непонятная смесь удивления, страха и растерянности. Леннард открыл было рот, однако прямо над головой раздался скрип, потом кряхтение и глубокий вздох, будто кто-то еле-еле поднимался с кровати после сильной пьянки. Лен уставился в потолок, словно сквозь доски можно было рассмотреть, что там происходило на втором этаже, или то был чердак, и даже не сразу ощутил, как Тоби потянул его за рукав, и они присели, спрятавшись за столом. Лен, непонимающе, уставился на него. «Что происходит?» «Тихо», — прошептал Тоби и прислонил палец к губам. Лен ни черта не понимал, почему им надо прятаться, если хозяин хижины потенциально мог им помочь. Он единственный человек, которого они встретили, ладно, услышали, за последние сутки. Они могли успеть еще просто выйти и сделать вид, что не воровали ничего, или это очередные странности Тоби. Но тот выглядел максимально сосредоточенным, даже цвет глаз углубился и потемнел. Наверху сначала что-то упало, потом снова заскрипело, и послышались тяжелые, медленные шаги, под которыми даже потолок прогибался. Создавалось впечатление, что там ходил очень тучный человек. Лен и Тоби переглянулись. «Вот уж кто наверняка плотный в боках», — поддразнил Лен. Тоби не улыбнулся, только глаза его сверкнули. Лен и Тоби притихли и прислушались. Их наблюдательный пункт находился за столом, загроможденным огромными кастрюлями. В принципе, здесь было так много всего, что хозяин мог даже не заметить непрошенных гостей. Хотя сердце у Ленни колотилось так громко, что могло выдать их присутствие. От тяжелых шагов содрогалась вся хижина, как от землетрясения. Предположительно, хозяин издавал какие-то странные звуки глубокого кряхтения. Создавалось впечатление, что он вообще не человек. Тоби махнул рукой, подманивая Ленни, и медленно двинулся в сторону входной двери. Ленни ничего не оставалось, кроме как, не поднимаясь, следовать за ним. Ведут себя как воры. «Нам пора», — прошептал Тобиас, когда раздался скрип досок на лестнице. «Уверен? Мы же можем спросить Даро...» Тобиас вскочил и, больно схватив Леннарда выше локтя, с силой потянул. Они пулей выскочили из хижины, едва не покатившись с крыльца. Холодный и совсем неаппетитный воздух ударил в лицо. Хижина за спиной будто бы задребезжала. «Беги!» — крикнул Тоби. «Ну же!» И Леннард побежал. Побежал так быстро, что даже не ожидал, что у него хватит сил на такой длинный спринтерский забег. Он постоянно оглядывался на Тоби и был готов в случае чего тормознуть и помочь, но тот даже ни разу не упал, хотя они оба много раз спотыкались о корни и цеплявшуюся за щиколотки проволокой пожухлую траву. Легкие горели, кровь била барабаном в висках. Ленни показалось, что они пробежали полмили точно. Потом, когда уже были далеко от хижины, остановились. «Что это было?» — тяжело дыша спросил Ленард. Он топтался на месте, стараясь не останавливаться, так как знал, что резкие остановки — большая нагрузка на сердце. Тоби, кажется, был менее вынослив, поэтому он еще открывал и закрывал рот, согнувшись к коленям. На его щеках появился намек на румянец, и выглядело это непривычно. Ну, они хотя бы согрелись от такой активной пробежки. Наконец Тоби выпрямился и, прислонив руку тыльной стороной ладони ко лбу, откинул растрепавшиеся волосы. «Скажем так...» «Ух», — начал он дрожащим голосом, — «это что-то вроде местного отшельника, у которого не в порядке с головой. Фух, поэтому входить в его хижину было максимально опасно». «Но мы все равно вошли». «Да. Раньше сказать было нельзя. Я вспомнил о нем и понял, только когда мы были уже внутри». Несколько секунд они молчали, приводя свое состояние в норму. Ленард даже не разозлился. Наверное, после такого забега на раздражение банально не хватало сил. «Думаешь, он мог нас убить?» — спросил он. «Разделать, как тех животных». Перед мысленным взором возникла картинка головы оленя, на мутные глаза которого садится муха. Ленн вздрогнул и поежился. «Не хотел бы проверять». Ленард кивнул, полностью соглашаясь с такой позицией, и, наконец, осмотрелся. В общем-то, их окружал все тот же лес, только тут местность была пересеченной, среди деревьев виднелись скалы. Нечто похожее было около того старого шоссе, с которого Лен свернул, но вряд ли они прибежали к тому месту. И что в итоге? Плюс они сбежали от какого-то тучного отшельника, питающегося лесным зверьем и едой, непонятно как появившейся в его хижине. Минус они убежали черт знает куда и теперь точно сбились с пути. Если Лен раньше еще хотя бы держал в уме примерную карту их передвижений, то теперь совсем не знал, как ориентироваться. Все сбилось. Начинай сначала, только уже с какой-то неизвестной точки. Тобиас полез в свою сумку и тяжко вздохнул. «Что такое?» — спросил Лен. «Пока бежал, кажется, растерял половину еды. Но ничего, кое-что для перекуса осталось. Я пока даже есть не хочу. Давай найдем какое-нибудь безопасное место». Тоби кивнул, и они двинулись куда-то наугад. Здесь тоже было что-то вроде тропы, или так хотелось, чтобы это была именно тропа. Цепляться за последнюю надежду — вот что им оставалось. Они шли, пока ноги не начали уставать, и тогда им пришлось остановиться около валунов, выстроившихся кругом, будто на какое-то важное собрание. Композицию явно создали человеческие руки. Вот только что это за люди, которые могли таскать такие камни? Там же они и перекусили. Надо ли говорить, что хлеб и сыр, которые урвал Тоби, показались Ленни самой вкусной едой на свете. Хотелось съесть больше, однако желудок плохо бы такое воспринял после суток голодовки, поэтому Лен поел немного. А еще надо было оставить на потом. Тобиас вообще почти ничего не съел, только завороженно смотрел, как ел Ленард. Странно было ощущать на себе в такой момент его пристальный взгляд, но Лен ничего не сказал. Они немного отдохнули, однако пока было сложно переварить то, что случилось в хижине. Вопросов больше, чем ответов. Когда они собрались уходить, Тобиас вдруг заметил что-то на одном из невысоких валунов и подошел к нему. Ленард непонимающе проследил за его движениями и тоже приблизился. «Ах, вот ты где», — сказал Тоби и взял мелкий камень с отверстием, будто бы для шнурка. На нем был выцарапан символ палочки с хвостиком, похожий на зеркальное отражение единицы. «Как хорошо, что ты нашелся. «Прекрасно. Он разговаривает с камнями». Ленни начал казаться, что его новый знакомый имел какое-то отношение к блондинке и старику из автобуса. «Может, они все трое родственники?» Тобиас поднял камень и, улыбаясь, посмотрел сквозь отверстие в нем на Ленни. Понятно», — задумчиво протянул он. «Что понятно?» — не удержался Ленард. Тобиас отнял от лица камень. Улыбка его поугасла, но взгляд казался очень внимательным. «Понятно, что через это отверстие можно смотреть, хоть и не очень удобно». Ленард медленно набрал полные легкие воздуха, уперев взгляд в то место, где несколько секунд назад лежал камень. «Неудивительно, что такой человек потерялся в лесу», — подумал он. Нам просто необходимо найти выход. Может, все, кто попадает в этот лес, сходят с ума. Ему это тоже грозит. «Значит, — сказал Леннард, осматриваясь, — здесь ты тоже был». Склонив голову на бок, Тобиас посмотрел на него с искренним непониманием. «Раз ты нашел здесь камень, который потерял, — пояснил Ленн, подбородком указав тому на руку, — значит, ты уже здесь был, так?» «Выходит, что так». Ленн вздохнул. Порой ему казалось, что этот парень издевается, а порой, что он просто не в себе, и это вовсе не его вина. «Извини», — словно прочитав его мысли, сказал Тобиас. «У меня плохо с памятью. Идем дальше?» «Да», — кивнул Ленн, — «ничего другого нам не остается».